18. Евгения. «Это уже третий, Жень, за сегодня!» — шепчет Таня, когда я откладываю треснувший пополам простой карандаш. «Все в порядке!» «Угу!» — отвечаю отстраненно. «Не волнуйся, все в норме!» «Нет, на самом деле совсем-совсем не в порядке!» «Я чувствую себя странно, очень непривычно, будто заболела чем-то. А как и чем лечиться, не понимаю. И врача, который выпишет лечение, нет». Книги и интернет называют это влюбленностью. Пишут, что она бывает прекрасной, вдохновляющей, окрыляющей. Может, это у других, но точно не у меня. Я чувствую себя измотанной. Тело ведет себя странно. Ладони становятся влажными. Стоит подумать о нем, сердце будто с ритма сбивается, а в горле ком встает. А уж если столкнуться с Германом Васильевичем в коридоре, так все плывет перед глазами, и будто воздуха не хватает на вдох. Почти 2 недели я живу у него в квартире, и мне кажется, что скоро начну сходить с ума. Все мои радары будто настроены на него одного. Каждый волосок на теле приподнимается, стоит Герману Васильевичу прийти домой. А что со мною происходило в те 2 ночи, когда он дома не ночевал? Я проревела 2 раза до 3 часов, а утром потом встала в таком виде, что страшно было глянуть. Пыталась читать, пыталась смотреть кино, но ничегошеньки не помогало. Фантазия генерировала картины того, где он может быть и с кем. От жутких вспышек с перевернутой в кювете машиной до еще более ужасных кадров, как он с другой, как они занимаются любовью. Я не знаю, что со всем этим делать. Не понимаю, что дальше. Мне дышать нечем рядом с ним. А когда не рядом, еще хуже. Когда я засыпаю... Стоит сомкнуть веки, фантазия включается. Видеофильм. Я начинаю представлять, как Герман. А именно так я стала называть его в своей голове, без всякого Васильевич. Прикасается ко мне, как берет за руку. И моя ладонь тонет в его огромной и сильной. Это действительно похоже на болезни. Мне кажется, у меня даже температура повышается, когда я думаю о Германе. И кажется, я думаю о нем постоянно. С пары звенит звонок, будто вскользь замечаю, что вообще ничего не запомнила из того, что рассказывала преподаватель. Даже записала не все. Да я даже на секунду задумалась, чтобы вспомнить, какой именно это был предмет. «Эй, ты куда?» — ловит меня за локоть Таня, когда я сворачиваю в сторону столовой. «У нас же физра!» «Точно!» — киваю, ругая себя, что совсем потерялась в собственных мыслях. «Так вообще-то и по учебе нахватать долгов недолго». На паре физкультуры хоть немного получается отвлечься. Физическая нагрузка на свежем воздухе немного прочищает мозг. Спортом, что ли, заняться? И для здоровья полезно, и фигуру подтянет, и мозги в тонусе будут. Кстати, я так-то раньше и не задумывалась о спорте. Нагрузки в деревне всегда хватало физической. У кур, как их загончик почистишь, 7 потов сойдет, и все мышцы проработаются. Да и фигура моя меня всегда устраивала. Я ни полной, ни худой не была. Средняя. Рост невысокий, правда. Но так этого никак уже не исправить. Что матушка природа дала, то и мое. А вот сейчас задумалась. В колледже вон девчонки есть какие. Спортивные, подтянутые. Красиво смотрится. Надо бы и мне заняться. Хотя бы для начала зарядку делать по утрам. «Слушай, капец, как нас загонял Саныч!» Сетует Таня после физкультуры, подправляя макияж у зеркала в раздевалке. «У меня аж тушь потекла, так вспотела. И что теперь? Еще 2 пары, а я лоснюсь, как масляный блинчик». Пока она наносит блеск для губ, я вытаскиваю из ее пальцев черный карандаш для глаз. Смотрю на себя в зеркало ближе. «Интересно, мне пойдут стрелки?» — спрашиваю задумчиво. «Они всем идут», — сознанием дела отвечает Таня. «Честно признаться, я совершенно не разбираюсь в макияже. Не умею делать все эти контуринги». Правильно накладывать румяна, рисовать брови. Да брови-то и свои нормальные. Обычно пользуюсь тушью и хайлайтером на скулах немного. Губы могу подкрасить теплым спокойным оттенком. Как-то раз на вечеринку, которую устроили в общежитии на 1-й неделе учебы, я накрасила губы красной помадой. Так мне прям захотелось. А потом увидела, что вышла и скорее оттирать начала. Так и не оттерла толком. Губы только распухли. «Сделать тебе?» У Тани загораются глаза. Она не раз мне говорила, что ей нравится экспериментировать с макияжем на себе и на других. «Только тоненькие, ладно?» Времени у нас еще есть целых 5 минут плюс перемена. С физкультурой раньше отпустили, девчонки в основном все уже ушли, а мы с Таней задержались еще в раздевалке. Так, не двигайся. Таня, закусив губы, приближается и велит прикрыть веки. Несколько раз мягко проводит карандашом по одному, потом по второму. «Теперь открой», сосредоточенно смотрит, потом улыбается удовлетворенно и говорит. «Обалдеть, как тебе идут стрелки, Жень! Сама посмотри!» Я поворачиваюсь к зеркалу и аж дыхание затаиваю. И правда, очень красиво. Глаза приобрели будто бы чуть вытянутую, немного кошачью форму. Кажутся более женственными, более выразительными. Вот бы и самой научиться так же ровно и красиво стрелки рисовать, как Таня. Надо будет потренироваться. После занятий еду домой. Или даже я не знаю, как правильно называть то место, где я обитаю. Но не скажешь же, после занятий еду к Герману Васильевичу домой. Звучит как-то странно. По пути покупаю хлеб и продукты на окрошку. Герман Васильевич оставил деньги. В прошлый раз, когда на винегрет сама купила, отругал. Сказал, чтобы не тратила стипендию. Дома застаю Ксюшу. Она, как и в прошлые несколько посещений, оставляет после себя жуткий беспорядок. Но сегодня кажется особенной. «Женя!» — выбегает в коридор, когда я вхожу. «Как хорошо, что ты пришла. Папка сегодня весь день сам чинит машину другу из Краснодара. Она проторчала у нас в гараже 5 лет, а теперь тот мужик захотел ее забрать. Вот отец и наводит лоск. Обожает это дело. Нет бы поручить это своим рабочим, а самому сериальчик посмотреть. Так он сам, измазавшись, как обычный механик, лазает в яме», — подкатывает глаза девчонка. «Так вот. Он попросил ему закинуть вот эти документы. Говорит, нужны, а мне некогда. Сейчас придет Савва, мой парень. Можешь отнести папе в гараж? Пожалуйста, пожалуйста!» Она не особенно-то и ответа моего дожидается. Сует мне в руки небольшую кожаную то ли папку, то ли кошелек, и, послав на прощанье воздушный поцелуй, выскакивает за дверь. «Адрес скину сейчас!» — доносится уже из подъезда. Ну вот. Внутри все замирает от предвкушения встречи и от страха перед этой встречей одновременно. Бросаю на себя в зеркало взгляд, оценивая. Мне и правда очень идут эти стрелки. Интересно, а Герман Васильевич заметит? Ксюша сказала, что он весь день там, в гараже. Голодный, наверное. Надо собрать ему хотя бы бутерброд и салат в контейнер. Погладив пальцами вещь Германа, я пока откладываю папку с документами на тумбочку и бегу на кухню собирать еду. Я быстро.